Какие-то люди вышли из бара, и напряжение резко спало. Эта сцена так живо предстала перед Анне, что она почти почувствовала дыхание летнего зноя на своей коже. Она открыла высокие стеклянные двери в дальнем конце гостиной и вышла на балкон, вдыхая холодный, влажный воздух. Легкий лунный свет посеребрил воду и очертил строгие силуэты кипариса. Забавно, Аня никогда раньше об этом не думала. Но в некотором смысле она понимала Памелу Бишен. Она по своему опыту знала, что такое общаться с мужчинами, которые не могут принять отказа. Стоукс, Эй-Джей, да и дядя Сэм в придачу. Различие между ними и Ренаром было таким же, как между душевным здоровьем и манией. Но если рассуждать объективно, то преследователями становятся не только мужчины, но и женщины. Зачастую эти люди кажутся совершенно нормальными. Уровень их интеллекта и образования значения не имеет. Но по отношению к объекту их мании, их мозг работает как-то не так. Некоторые страдают эротоманией, то есть таким состоянием, когда человек представляет себе романтические отношения с объектом мании и полагает, что все это происходит на самом деле. Где-то в глубине болот аллигатор издал хриплый рев. Потом ночную тишину прорезал крик нутрии, напоминающий женский визг. Звук резанул Анне по нервам. Она закрыла глаза и увидела лежащую на полу Памелу Бишен в лунном свете, льющемся из окна, освещающем ее ногое тело. И Анне вдруг показалось, что она слышит крики Памелы и крики Дженнифер Нолан, и крики женщин, погибших 4 года назад от руки душителя из бою. Зов мертвых. У Анни по коже побежали мурашки, и она вернулась в комнату, закрыла стеклянные двери и заперла их. — У тебя очень мило, Туанетта. Она резко обернулась. Фуркейт стоял у входной двери, прислонившись к стене, глубоко засунув руки в карманы старой кожаной куртки. «Что, черт побери, ты здесь делаешь?» «Эту твою дверь не слишком трудно открыть». Он укоризненно покачал головой и выпрямился. «Тебе, как полицейскому, следовало об этом позаботиться. Особенно женщине-полицейскому, верно?» Фуркей двинулся к ней. Его движения казались обманчиво ленивыми. Даже на расстоянии Анни чувствовала его напряжение. Она медленно отступила в сторону, оставляя между ними кофейный столик. Она надеялась, что ей удастся сбежать. А что потом? Магазин закрылся в 9. До дома Сэма и Фаншон добрые сотни ярдов. К тому же, как всегда по пятницам, они отправились на танцы. Возможно, ей удастся добежать до джипа. «Что тебе нужно?» — спросила Анни, пробираясь к двери. Ее ключи висели на крючке над выключателем. «Ты намерен избить и меня тоже? Твоя дневная норма грехов еще не выполнена? Или ты хочешь избавиться от свидетеля? Для этого тебе следовало бы кого-нибудь нанять. Ты станешь подозреваемым номер 1». У него хватило наглости улыбнуться. «Теперь ты считаешь меня дьяволом. Так, Туанетта?» Анни рванулась к двери, схватила ключи и уронила их на пол. Другой рукой она ухватилась за ручку двери, повернула, подергала, толкнула плечом, но дверь не поддалась. И в ту же секунду Фуркейт оказался рядом с ней и поймал ее в ловушку, оперевшись руками о дверь по обе стороны ее головы. «Бежишь от меня, Туанетта?» Она чувствовала дыхание Ника на своем затылке, слегка отдающее ароматом виски. «Ты не слишком гостеприимна?» — прошептал он. Анне затрясло, что доставило Фуркейду немалое удовольствие. Она усилием воли уняла дрожь, повернулась и взглянула ему в лицо. «Нам так много надо обсудить? Кстати, кто послал тебя в бар у Лаво в тот вечер? Ник вглядывался в ее лицо, словно хищник. «О чем ты думала, Туанетта? Что я был тогда слишком пьян, чтобы сообразить?» «Что сообразить?» «Понятия не имею, о чем ты говоришь». Его губы насмешливо скривились. «Я в этом департаменте уже полгода, и ты даже слова мне ни разу не сказала. И вдруг появляешься в этом баре в цветастой юбочке, взмахиваешь ресничками и желаешь заняться делом Бишен». «Я действительно хотела участвовать в этом расследовании». «А потом ты вдруг оказываешься на той улице? Просто проходила мимо!» «Именно так». «Черта с два!» — прорычал Фуркейт. Ему понравилось, как Анни моргнула. Он и хотел напугать ее. У нее есть причина его бояться. «Ты следила за мной!»